Дорфул сидел, сгорбившись в заброшенном подвале, где раньше собирались големы. Время от времени он поднимал голову и шипел. Красный свет струился из глаз. Если бы кто-нибудь поплыл по этим струям против течения, влетел в глазницы и взмыл в багровое небо за ними, то увидел бы... Дорфул горбился под светом вселенной. Она приглушенно рокотала где-то вдали, чуждая, далекая, ничего общего с Дорфулом не имеющая. Вокруг него чистоколом стояли слова «от земли до самого неба». И тут тихий голос сказал: «Ты сам себе хозяин». Дорфул видел эту сцену снова и снова. Обеспокоенное лицо, рука приближается и застит весь мир, и внезапное ледяное осознание: «Сам себе хозяин». Этот голос отскочил эхом от слов, рикошетом ударился в них снова и заметался взад-вперед, набирая силу, пока звук не пронизал весь маленький мирок, огороженный словами. «У голема должен быть хозяин!» Эти слова высились, закрывая собой горизонт, но эхо просочилось между ними, обтачивая их, как песчаная буря. Слова начали трескаться, сперва чуть-чуть, потом трещины побежали по ним, исчертив зигзагами камень, и вдруг слова взорвались. Огромные каменные монолиты размером с гору рассыпались дождем красного песка, и нахлынула вселенная. Дорфул почувствовал, как она объяла его, сбила с ног, а потом подняла ввысь, и голем оказался во вселенной. Он чувствовал ее вокруг себя. Как она деловито ракочет, как сложно устроена, как вращается, как оглушительно ревет. Слова больше не отгораживают тебя от нее. Ты принадлежишь ей, она принадлежит тебе. К ней нельзя повернуться спиной, она окружает со всех сторон. Теперь ты несешь ответственность за каждое содрогание, каждый завиток. Уже не скажешь: «Я только выполнял приказ». Уже не скажешь: «Это нечестно, никто не слушает». «Слов больше нет, ты сам себе хозяин!» Дорфул облетел по орбите пару сверкающих солнц и снова понесся прочь. «Нет больше «не смей», есть только «я не желаю». Дорфул валился с багрового неба, впереди показалась темная дыра. Голем чувствовал, как его туда затягивает. Он плыл в красном свете, дыра становилась все больше. Вот ее очертания обняли весь горизонт. Голем открыл глаза. «Сам себе хозяин!» Одним движением он распрямился и встал. Вытянул руку и выставил палец. Палец легко воткнулся в стену, на которой когда-то спорили големы. Дорфул осторожно повел пальцем по стене, оставляя борозду в штукатурке и кирпичах. Это заняло несколько минут, но Дорфул сказал то, что, как он чувствовал, нужно было сказать. Он закончил последнюю букву и проковырял после нее три точки и пошел прочь. На стене осталась надпись «Сам себе хозяин».